Эмир Джандар согнулся в поклоне, застыл, не желая выпрямляться, не желая вновь увидеть трясущуюся голову. Услышал, как приблизился к нему Шахзаде, сквозь свистящее дыхание его разобрал. «Но, эмир Джандар, где же мирза Абу Саид?» «Мирза Абу Саид?» — непонимающе повторил султан Джандар, поднял глаза и тут же опустил их. Синие пятна на бескровном лице. Трясется, трясется голова, словно труп ожил. «Что ж ты молчишь? Я же спрашиваю тебя, где мирза Абу Саид?» «Абу Саид? В Зиндане, повелитель?» «В Зиндане? Тогда пойди туда и приведи его!» Абдул-Латиф обеими руками вцепился в эмира в халат. «Приведи немедленно! Тотчас же!» «Сбежал!» — мелькнула догадка. «Значит, сбежал! А ведь тоже наследник?» «Благодетель мой! О смерти своей ведаю, а Абу Саиде нет! Вы же знаете, милостивый, тяжкий недуг свалил меня в постель!» «Недуг!» — зарычал Абдул-Латиф. «Недуг, говоришь? Разжирел, как осенью кабан, и жалуешься на болезни, лежишь в постели, а сам плетешь сети против меня!» «Знает. Знает или вопит наобум?» «Но отвечай! Снюхался с Абу Саидом или не успел?» «Аллахом клянусь!» «Аллахом? Тогда клянись, что разыщешь этого смутьяна, схватишь и бросишь к ногам моим!» «Брошу, повелитель! Сегодня же бросишь! Сегодня же, благодетель!» Абдул-Латиф отпустил халат эмира, шатаясь, пошел к трону. Эмир Джандар шумно вдохнул воздух, оперся о стену. Сил не было и у него. Глаза закрыл, и тотчас предстали его воображению гости, что затаились сейчас в его доме. «Сегодня же бросишь его к моим ногам!» «Ладно, брошу. Только бы вырваться отсюда, от этого бесноватого. А там я тебе брошу. Я тебя научу отличать, где зло, где добро». Эмир открыл глаза. Абдул-Латиф исступленно загремел золотой колотушкой. Вбежал Сарайбон. «Эмиру Джандару из придворных нукеров человек 10, 20, сколько спросит. Эмир поймает сегодня же этого сбежавшего дьявола Абу Саида и приведет ко мне сюда, закованным в цепи!» Мановением руки Шахзаде отпустил эмира. Поманил Сарайбона. Темно-зеленая челма балхса преклонилась к кустам повелителя. «Представь, соглядатая!» — прошептал Шахзаде. — Этот выросший на сале змеи хитрец может предать, переметнуться к Абу Саиду. Случится так. Твоя голова с плеч, понял? — Все понял, повелитель. — Погоди. Мирза Абдул-Латиф остановил Сарайбона, метнувшегося было к дверям, взглянул ему в лицо, но, будто забыв, о чем хотел сказать, отвел взгляд, долго смотрел в одну точку. Сарайбон терпеливо ждал, что скажет Шахзаде. «Ну ладно, иди!» Шахзаде махнул рукой. И, к удивлению Сарайбона, добавил, как бы невзначай: «Да, передай начальнику тюрьмы, что я хочу видеть Мавлину Али Кушчи. Пусть его приведут ко мне». Мавлина Али Кушчи не знал, что и подумать. Кукурузные лепешки перестали передавать ему. А со вчерашнего дня забыли и про ячменный, и про кумган с водой. Что это означало? Решили уморить голодом? А он-то размечтался. Думал, что вот-вот завершит главу своего трактата «Рисолаи дар фалакият» и передаст ее верным шагирдам, вложит в кумган и пойдет его мысль на свободу. Не тут-то было. Видно, и тюремщики не дремали, разнюхали про переписку. В последнее время ноги Мавлины сильно распухли. К прежней боли прибавилось новое, не отпускающее ни когда он сидел, ни когда ходил по своей тесной клетке. Часами растирал он опухшие суставы, сжав зубы, массировал колени, лодыжки, бедра. Устав валился без сил на циновку, но долго лежать не мог. Промозглая сырость опять набрасывалась на его ноги, словно зверь терзала их. Али Кушчи вставал, хромая, обходил темницу вдоль стен. Надеясь забыть про боль, начинал рассуждать вслух, продолжая свой трактат. Но что-то плохо выходило. Мысль, оказывается, тоже не всесильна. Ее, в конце концов, могут одолеть голод и боль. Иногда горячий жар поднимался по телу, окутывал сознание. Возникала туманная пелена, сквозь которую виделись то мать вся в слезах, ее потускнелые и блеклые глаза, то Устоту Лукбек, то наставник Казиза Даруми, и тот и другой обращали к нему свои советы. Странное дело. По тому сочинению, над которым он размышлял здесь, в Зиндане, подчас они спорили с ним, поправляли его, и удивительно, что когда жар спадал, когда Мавлина понемногу приходил в себя, поправки и советы эти припоминались отчетливо и зримо. И, надо сказать, были эти советы и поправки всегда полезны. Сегодня боль скрутила особенно сильно. Она пронизывала его тело до кончиков пальцев на руках и ногах. Али Кушчи горел в жару. Показалось ему, что дверь в темницу приоткрылась, и вошел повелитель Устот. Приблизился к нему, склонился над ветхой циновкой. — Что с тобой, сын мой? — Как видите, учитель, совсем одолела меня болезнь, — ответил Али Кушчи, пытаясь подняться и вновь опрокидываясь навзничь. — Совсем одолела. Мне очень, очень жаль тебя, Али. Это я виноват во всем. Я взвалил на твои плечи слишком тяжелую ношу. Пойди повинись перед Шахзаде, упади ему в ноги, иного выхода нет, Али. О, учитель, не надо так говорить. Я скорее умру здесь, в этой готовой могиле, в холоде и голоде, чем предам вас, предам в руки Шахзаде вашу, нашу тайну. Но Улугбек просунул ему под мышки руки свои, приподнял его с циновки. «Нет-нет», — бормотал Али Кушчи, «если предам, как предстану перед вами, как посмотрю в ваши глаза в день страшного суда». Устот, не обращая внимания на эти слова, продолжал тащить, поднимать Али Кушчи. И вдруг изменившимся грубым голосом закричал: «Да вставай же, говорят тебе! Поднимись, тебя зовет санцеликий повелитель, мирза Абдул-Латиф!» «Какой санцеликий?» Али Кушчи с трудом расклеил ресницы, отрешаясь от видений. Двое воинов пытались поднять его, ухватив подмышки. третий с факелом в руке, стоял у порога. До скрипа стиснув зубы, Али Кушчи все-таки выпрямился, чтоб не упасть, привалился тут же к стене, прошептал: «Воды! Эй, воды!» Обратился один из воинов к тому, что стоял у порога. Тот прокричал это слово вглубь темного коридора. Одним махом осушил Али Кушчи чашу с водой. Холодная, она обожгла его внутренности, но голова, кажется, прояснилась. «Зачем я понадобился?» — Шахзаде. «Опять допрос?» Или перед пыткой он желает посмотреть, в каком я сейчас жалком виде? Мавлина не хотел показывать свои слабости. Хотел выйти сам из Зиндана. Однако ноги плохо слушались его. Дыхание спирало. И тогда нукеры подхватили его под локти и чуть ли не понесли на руках. Так миновал он длинный, казалось, бесконечный подземный коридор. Но наверху, отдышавшись, собрав всю волю в кулак, пошел сам. Медленно, медленно, но сам. Во дворе стояла еще темень, а близость рассвета все равно была ощутима. По отдаленным, рыдающим вскрикам ослов, петушиному пению, по предутреннему ветерку, что донес до него незабытый и желанный запах весенних трав. Звезды еще мерцали довольно ярко, и у водоема Али Кушчи остановился, посмотрел в небо, на горящие уголья Плеяд и Большой Медведицы, натертый до полного блеска алмаз Венеры, стоящий точно под прямым углом к перпендикуляру минарета. Близок рассвет. Упоительно прекрасна эти земля и это небо, и этот ветерок. Как хочется надышаться им всласть. Прекрасна свобода. Прекрасен мир Божий. И низкие, жестокие, немилосердные люди. Али Кушчи пошатнулся. Нукеры кинулись к нему, снова подхватили под руки. Но он слабым жестом отстранил их и со словами я сам» шагнул дальше. Увидев Али Кушчи у дверей Салям-ханы, Шахзаде проворно покинул тронное кресло, пересек залу и остановился рядом с ученым. «Ассалям алейкум, мавлина!» «Что это с ним? Лицемерит? Снова лицемерит?» Но лицо Шахзаде вызывало жалость. Красные от бессонницы белки косящих глаз, заостренный нос, мертвенно-бледная кожа, растрепанная резкая бороденка, неприбранные, взлохмаченные усики, движение суетливый, и весь он какой-то смятенный. Нет, сейчас он не лицемерит. Али Кушчи вздрогнул от резкого звука колотушки Шахзаде, призывавшего слугу. И тотчас, не выждав даже времени, пока Мавлина ответит на приветствие, Абдул-Латиф заговорил, обращаясь то к Али Кушчи, то к явившемуся по вызову Сарайбону. «Управляющий Зинданом проявил жестокость, превысил мой приказ, переусердствовал. Уважаемый Мавлина натерпелся мучений. Увы, увы, немедля отведите досточтимого в баню. Дайте ему новое платье, накормите. И сюда, сюда, ко мне. Прошу ко мне, уважаемый». Заложив руки за спину в добром расположении духа, после милостивого распоряжения, которое он отдал относительно Али Кушчи, Шахзаде кружил по зале. Впрочем, облегчение душевное было минутным и призрачным, скрывающим глубоко подавленное настроение. Боязнь врагов и беспомощность перед судьбой снова завладели Абдул-Латифом. случай, что произошел на церемонии сожжения еретических книг, до сих пор казался ему зловещим предзнаменованием. Болезненные видения, подозрительные шорохи теперь стали чудиться уже не только по ночам, но и при свете дня. Ему было чего опасаться. Лазутчики доставили Шахзаде перехваченное письмо из Хорасана от двоюродного брата султана Мухаммада. Адресовано послание это шейху-ль-исламу Бурханиддину, а главное, упоминались в нем имена Мирзы Абдулы и Мирзы Абу Саида, отпрысков Тимурова древа, которые тоже могли претендовать на трон. Абдул-Латиф ничего определенного не мог вычитать из письма брата. Оно, видно, было зашифровано так, чтобы понял его лишь тот, кому письмо предназначалось. Но одно то, что письмо это было адресовано шейху-ль-исламу, этому гордому, державшемуся независимо даже после поражения Улугбека, законнику, насторожило Шахзаде. А самое страшное — это упоминание про Абдулу и Абу Саида, двух братьев по крови, которых он больше всего боялся, и потому со дня своего воцарения держал в Зиндане. В Зиндане? А может, уже и нет? Может, они давно сбежали, а он сидит здесь на троне, не ведая об этом? Прихватив с собой Зиндан Беги и Исаул Баши, преодолев отвращение и страх, он спустился в подземелье Кок-сарая, отправился в самый дальний конец, туда, где в мрачных темницах грозный прадед Тимур Сахиб Киран заживо гноил заклятых своих недругов. Путь был бесконечный, по-змеиному извилистый. Впереди шли нукеры с факелами, отблески огней, пробегающие по неровным, темно-бурым стенам, затхлость воздуха, непредвиденность поворотов, молчание и тяжесть дворца, навалившегося на этот узкий подземный ход, внушали невольную робость даже ему, Шахзаде, тому, кому все это служило. Стражник тревожно заморгал. Руки его затряслись, когда открывал двери в темницу Абу Саида. Долго возился он с замком. Исаул Баши оттолкнул стражника, вырвал у него ключ. Свет факелов залил темницу, и Шахзаде пошатнулся, будто его нежданно ударили в грудь. Узника не было. Длинная цепь, вделанная одним концом в гранитную стену, свободно змеилась по земляному полу. Стражник подрубленно упал в ноги Шахзаде, обнял его сапоги, прижался к ним лицом. «О смерти своей ведаю, повелитель, о бегстве пленника? Нет, поверьте, поверьте мне!» «О смерти ведаешь? Ее и получишь!» Абдул-Латиф, что было сил, пнул стражника кованым сапогом. Тот откатился к стене. Шахзаде вспрыгнул на него, стал яростно топтать тело, стараясь бить в лицо. Стражник руками пытался прикрыть голову и низ живота, харкая кровью, кричал, умолял простить. Но и крики, и кровь лишь еще больше разъярили Шахзаде. Он бил и бил, все стараясь попасть в лицо и живот. Стражник, наконец, перестал извиваться. Завалился навзничь, потеряв сознание, раскрыв окровавленный рот и раскинув в стороны руки. Только тогда Шахзаде перевел дух, взглянул на тех, с кем пришел сюда. Они торопливо отвели глаза. Покосившись на бездыханное тело стражника, Шахзаде и сам почувствовал тошноту, отвращение и, круто повернувшись, выскочил из темницы. Весь Кок-сарай был поднят по тревоге. Больной эмир Джандар был доставлен к властителю, обещал поймать беглеца. Но что толку от этих силой вырванных обещаний? Шахзаде не верил, что Абу-Саида найдут. Сомнений больше не было. Заговор существует. Неясно оставалось другое. Кто стоит во главе заговора? Шейх-ул-Ислам Бурханиддин или кто-то другой? Если он, то кто из эмиров и сановников поддерживает его, кто близок к нему? Кто остался верен Шахзаде? На кого можно опереться, кому довериться? Даже те, что пришли сюда из Балха, и те начинают косо смотреть на него, на своего благодетеля. Внезапно Абдул-Латиф вспомнил, что сказал ему когда-то прямо здесь, в приемной зале для гостей и советов, отец, Мирза Улугбек. «Этот трон, — сказал тогда отец, — никому не приносил счастья, даже прадеду, потрясателю вселенной. И потому будь осторожен с мечом. Одним мечом нельзя удержать трон за собой, как нельзя насильно заставить женщину быть верной тебе». Неужели моления султана-нечестивца дошли до Всевышнего? Неужели небеса вняли отцовским слезам? Нет-нет, хоть он и родитель мой, но не может, не должно быть прощения властелину, поднявшемуся против истинной веры, думал Абдул-Латиф. Но, думая так, знал, что лжет. Самому себе лжет. Он знал, что Улугбек не был врагом веры. Знал он и то, что не за веру воевал против отца. Шахзаде манил трон. Влекла к себе упоительная отрава, сладость власти, безраздельной, полной, могущественно не считающейся ни с чьей иной волей. За такое вожделение и следовало держать теперь ответ. Но если так, то каким же будет этот ответ? Что именно ждет его впереди и когда? И нельзя ли обойти судьбу? Этот вопрос заставил Абдул-Латифа подумать об искупляющей многие грехи силе милосердия, а, подумав о милосердии, вспомнить про Али Кушчи. И когда вошел Сарайбон и сообщил, что Мавлина вернулся из бани, Шахзаде вновь почувствовал некое облегчение. Абдул-Латиф поправил на себе одежду, разгладил пояс в рубиновых камнях, собравшийся в складки, подошел к трону, сел. Руки его на подлокотниках тронного кресла мелко дрожали, сердце билось учащенно. «Скажи, пусть входит». Дворецкий вел в залу Али Кушчи, поддерживая его под руку. Мавлина сделал несколько неуверенных шагов. Так ходят в самом начале выздоровления больные, долго пролежавшие в постели. Наклонил голову, то ли в знак приветствия, то ли от болезненной слабости. Шахзаде внимательно оглядел Мавлину. На ногах Али Кушчи новые из желтого сафьяна сапоги. Теплый добротный чекмень скрывает худобу тела. Черный бобровый тельпек на голове делает выше ростом. Постарались одеть как надо. Шахзаде сделал знак Сарайбону, чтобы тот оставил их вдвоем. «Как теперь чувствует себя уважаемая Мавлина?» Голос Шахзаде был необычно мягок и участлив. «Неужели и впрямь усовестился?» «Благодарение Всевышнему! Жив-здоров! Вас покормили, Мавлина, как надлежит. Может быть, пригубите немножко вина?» Али Кушчи не сразу ответил. После горячей бани и сытного обеда тело расслабилось, ноющие ноги едва держали его, а глаза слипались так, что разреши, Шахзаде упал бы сейчас на пол, на ковер, и тут же заснул бы. Из ажурно расписанного кувшинчика Абдул-Латиф налил кубок доверху. «Отпейте, Мавлина, вино взбодрит вас». Ну что ж, почему и не отведать? Рука плохо слушалась мавлину. Тем не менее, кубок он удержал и, мало того, осушил. Все вино выпил до капли. Абдул-Латиф принял кубок из его руки, обошел залу и поставил в одной из стенных ниш.